Катя отогнала машину на стоянку, где было полно автомобилей, но все больше БМВ, Мерседесы и разные японцы. Втиснулась между двумя иномарками, выбралась из машины и побрела к подъезду гостиницы, буквально продираясь сквозь толпу людей. Время было совсем позднее, но жизнь вокруг кипела. И снова она наткнулась на Дину, улыбнулась ей. — Я вам очень благодарна. — Не стоит, — усмехнулась Дина, поправляя на плечах песцовую накидку. — Рада, что смогла помочь. — А вы этого капитана, он ваш хороший знакомый? — Хороший, — усмехнулась Дина. — Пока я его содержу, он хороший. — А откуда вы меня знаете? И Виктора Бредихина? — Ой, ну не надо только нервничать, — весело произнесла Дина. — У вашего режиссера я снималась в кино, так, в эпизоде. А вас видела в вестибюле вместе с ним. Еще что-нибудь объяснить? Нет-нет. Катя тоже улыбнулась. — Может, поднимемся ко мне, посидим, выпьем чего-нибудь? — Спасибо, не могу. — Работа. — усмехнулась Дина. — Я ж проститутка. Вы что, не поняли? — Да какое мне дело, кто вы и чем занимаетесь? — нахмурилась Катя. — Вы помогли мне? Вот я и... — Еще раз спасибо. — Как-нибудь в другой раз, — ответила Дина, и Катя вспомнила, что точно такую же фразу она произнесла Тане Саблиной. — Как-нибудь в другой раз. — Ну что ж, — развела руками Катя. — Еще увидимся. Вы ведь не завтра уедете? — Нет, еще много работы. — Значит, обязательно увидимся. Виктору Олеговичу привет передавайте. — Обязательно. Катя направилась по ступенькам к подъезду, обернулась и снова взглянула на высокую стройную фигуру Дины, хмыкнула, пробормотала. — О, черт, бывает же. Она поднималась в пустом лифте, стояла, прислонившись спиной к стене и слушая, как гудит скользящий вверх лифт. И вдруг она опять вспомнила Джека. Видно, память все это время усиленно работала в подсознании, и она вспомнила то, о чем, казалось, напрочь забыла, да и не придавала никакого значения. Потому и забыла. Как же она могла не обратить тогда на это внимание, забыть о таком? Они тогда забрали Ивана из колледжа и ехали домой. На одной из улиц остановились у супермаркета. Джек протянул Ивану деньги, сказал: «Возьми мне бутылочку виски на твой выбор. По случаю твоих каникул я должен выпить». — А на автоматах поиграть я могу? — спросил Иван. — Только недолго, парень. Мы спешим домой. — А что тебе купить, ма? — взглянул на Катю сын. — На твой выбор, Вань. — улыбнулась Катя. Иван выскочил из машины и тут же пропал в людской толчье у входа в маркет. Катя закурила, опустила стекло в машине. Джек брезгливо поморщился от дыма. — Какие сигареты ты куришь? — Выбираю подешевле, — усмехнулась Катя. — Очень противный дым. — Ты же все время говоришь, что мы должны экономить, — сказала Катя. — Вот я и стараюсь. Толку от моих разговоров и от твоих стараний мало, — вздохнул Джек. — Я всего лишь моряк. Но сына ты определил в самый дорогой колледж штата. — Ты что? «Жалеешь об этом?» — глянул на нее Джек. «Что ты? Я рада, что ты хоть тут не стал экономить». Катя потянулась к нему, поцеловала в щеку. «Я хочу, чтобы он получил настоящее воспитание». «Мне очень нравится, что ты моряк, Джек. В России это одна из самых престижных профессий». «Мы не в России, дорогая», — вздохнул Джек. «Ты прав. В России моряки получают гораздо меньше». «Это хоть немного утешает», — усмехнулся Джек. «Но долго я так не вытерплю. Я не хочу уезжать на несколько месяцев и не видеть вас. жить одному, зная, что у тебя есть жена, сын. Это, по-моему, самая проклятая профессия. Раньше я гордился ею, а теперь проклинаю. Джек, милый. Она обняла его, поцеловала в губы. Если бы только я могла чем-нибудь тебе помочь. Но ты же видишь, картины мои не продаются, и заказов нет. А мне так хочется быть тебе не в тягость. Это мои проблемы, Кэт, — ответил Джек. Муж обязан заботиться о своей семье. Из супермаркета выскочил Иван с полным целлофановым пакетом, подбежал к машине, забрался на заднее сиденье. Поехали. Джек включил музыку, обернулся с улыбкой. — Твои любимые Битлы, Иван! — О-о-о! Маленький Иван закатил глаза, стал двигать руками в такт музыки, прищелкивать пальцами. Они выбрались из города и помчались по автостраде. Ветер врывался в салон автомобиля, трепал волосы, шипели протекторы по горячему асфальту, и впереди, где шоссе поднималось вверх, плыло переливающееся марево. Иван блаженствовал на заднем сиденье, слушая в наушниках своих любимых Битлов. Джек понаблюдал за ним некоторое время в зеркальце над ветровым стеклом, заговорил медленно и осторожно. — Скажи, Кэт, а ты не могла бы попросить у матери ее бриллианты? — Ты с ума сошел? — пожала плечами Катя. — Она умрет, но не расстанется с ними. Я же рассказывала тебе. И потом, ты же знаешь, как она была против нашего брака, чтобы я уезжала. Чуть не прокляла меня вообще. И сейчас... Не думаю, что она меня простила. Я ей десяток писем отправлю, прежде чем дождусь в ответ одной маленькой открыточки. А когда родился Иван, она даже не поздравила нас. Ты что, не помнишь? Помню, черт. Поморщился Джек и, подумав, спросил, может, у нее в долг можно попросить? Здесь мы заложили бы их в банки и взяли бы ссуду под хороший процент. А потом, когда разбогатеем, выкупим эти проклятые камни, как ты выражаешься, и вернем их твоей матери. Нет, Джек, это невозможно. Катя помолчала, глядя на мелькающие вдоль шоссе рекламные щиты. Прости, милый, но она нам не поверит. Лагерная жизнь воспитала ее по-своему. Не верь, не бойся, не проси. По этим трем заповедям она с тех пор и живет. Ты никогда представить себе не сможешь, что это такое — просидеть 10 лет в советских лагерях. — К счастью, я родился в Америке, — опять нахмурился Джек. — Да, это твое счастье, — вздохнула Катя и обернулась назад. Иван сладко спал, улегшись ногами на сиденье. «А за что ее все-таки посадили?» После долгой паузы спросил Джек. «Ведь так не бывает. При самом зверском африканском режиме, чтобы упрятали в тюрьму ни за что. Ее посадили за то, что она отказалась переспать с министром МВД». Помолчав, ответила Катя. «Был у нас такой. Берия. Его фамилия. Он сейчас жив? Глянул на нее Джек. Нет. Его расстреляли в 53-м году. А его за что? Тоже отказался с кем-то переспать? Рассмеялся Джек. Это гадкие шутки, Джек. Резко сказала Катя. Прости, Кэт, я не хотел никого обидеть, смутился Джек. Просто я не могу понять, как это возможно. Упрятать человека в тюрьму, да еще на 10 лет по желанию одного человека, пусть и министра. Ведь существует суд, судья, следователи, присяжные, в конце концов. Что ты мелешь? По-русски проговорила Катя и поморщилась. Присяжные? Да не смеши меня. Что ты сказала? Не поняв, спросил Джек. «У нас это вполне возможно», — уже по-английски произнесла Катя. «У нас эти бандиты решали все и за всех». «Все равно не понимаю». Он задумался, покачал головой. «Ведь должен быть состав преступления. А какое это преступление, если женщина отказала в близости мужчине?» «Не мужчине!» — перебила его Катя. «Отказала в близости бандиту, у которого к тому же в руках неограниченная власть. Он просто пошло отомстил ей. Он многим женщинам отомстил таким образом. Отправлял в лагеря их и их семьи. Сексуальный маньяк, что ли?» «Ну, что-то вроде этого». «А-а-а, понимаю». «Понимаю. Ничего ты не понимаешь, Джек». Грустно улыбнулась Катя. «И никогда не поймешь». «Сексуальные маньяки и бандиты управляют государством. Людей без суда сажают в тюрьмы». Джек покачал головой. «Действительно. Загадочная страна Россия». А Катя вспомнила рассказ матери. Как она вернулась с фронта, где в разных частях выступала с концертами. Вернулась гордая и счастливая. Она своими глазами увидела поверженную в руины Германию. Увидела покорных, заискивающих и голодных немцев. Увидела наших солдат-победителей, худых, небритых и тоже голодных. Тылы не успевали подвозить к передовой продовольствие, настолько быстро продвигались наступающие. Она увидела колонны пленных немецких солдат, понурых, с обреченными выражениями лиц, оборванных и разутых. Наверное, никогда прежде в жизни она не пела так хорошо, так вдохновенно. Однажды она выступала вместе с Клавдией Шульженко, и прямо на самодеятельной сцене, в высоком деревянном помосте, две женщины, две певицы вдруг обнялись на глазах у тысячной толпы солдат и офицеров и заплакали в голос, как плачут деревенские бабы, встречая с войны своих мужей, завыли, заревели. И толпа военных людей молчала, слушала этот истошный бабий вой и боялась аплодировать, боялась помешать этому горькому, полынному счастью, лившемуся из их душ. И каждый солдат и офицер вспоминал, наверное, в эти секунды свою мать, жену, сестру, невесту. А потом в ее честь выпивались ведра водки из самого дорогого немецкого вина. Офицеры на банкетах все как один лезли обниматься и целоваться, и Ольга Александровна видела в их пьяных, сумасшедших глазах слезы. И когда она спросила на большом генеральском банкете командующего Жукова, что это происходит с солдатами и офицерами, он коротко ответил, улыбнувшись. «Это победа, Ольга Александровна. В истории России ни одна победа не стоила нашему народу такой крови и таких жертв».